по крайней мере, последние 5 дней, и по лабиринту поднялись вместе, хоть и одышка мучила всю дорогу, и живот пришлось поджимать в узких расщелинах. Но ведь нигде не застрял. Да Хэдди сама страдала от одышки, даже больше, чем он. Дважды просила остановиться передохнуть. Билли дипломатично не упомянул ее частые перекуры. «Но я верю, что ты себя отлично чувствуешь», — сказала она. «Это замечательно. Но замечательно было бы еще и к врачу сходить. Ты уже более 1,5 лет у него не проверялся. Уверена, что доктор Хоустон по тебе соскучился. А я думаю, он сам всего лишь мелкий наркоман». «Мелкий что?» «Ничего». «Билли, говорю тебе, невозможно потерять 20 фунтов за 2 недели благодаря лишь утренней зарядке». «Я не болен». «Ну, тогда можешь просто посмеяться над моей мнительностью». Остаток пути до Фэйрвью ехали молча. Халлику хотелось обнять ее, сказать «да, конечно же, он так и сделает, как она советует». Но помешала странная до абсурдности мысль, абсурдная, но исключительно тревожная. «Друзья мои, а может быть, у современных цыган появился новый вид проклятия? Как вы смотрите на такую возможность? Прежде они превращали нас в оборотня, насылали демона, чтобы среди ночи он вам башку оторвал. И все в таком духе. Но времена меняются, не так ли? Что если этот старик прикоснулся ко мне, чтобы наслать на меня рак? Она права, ни с того ни с сего так в весе не теряет. Такая потеря предвестница чего-то очень нехорошего. Вроде шахтерской канарейки, которая внезапно помирает в клетке. Рак легких, белокровия. Меланома. Безумная идея, но из головы никак не выходила. Что, если он прикоснулся ко мне и наслал на меня рак? Линда приветствовала их поцелуями и к их обоюдному изумлению вытащила из духовки великолепную пиццу с грибами. Обслуживала их на бумажных тарелочках, на которых нарисовала большого любителя этого блюда, их кота Гарфилда, спросила, как прошел их второй медовый месяц, и прежде чем они успели раскрыть рты, чтобы рассказать ей о своем путешествии, она закричала: «Ой, кстати, чуть не забыла!» И в течение всего обеда пересказала им содержание сериала ужасов. Естественно, ей самой это было куда интереснее, чем родителям, но Халик и его супруга пытались выслушать со вниманием. Еще бы, столько новостей за неделю. Убегая, Линда звонко чмокнула Халлика в щеку. «Пока, худоба». Халлик понаблюдал в окно, как она оседлала велосипед и помчалась по улице с развивающимся хвостом. Потом повернулся к Хэдди с потрясенным видом. «Короче», — сказала она, — «ты намерен меня выслушать?» «Ты ей сказала?» «Подговорила ее сказать мне такое?» «Женский заговор, так сказать?» «Ничего подобного». Он внимательно посмотрел ей в лицо и устало кивнул. «Ладно, верю». Хэдди решительно погнала его в ванную, где он в итоге разделся до нога, повязав только полотенце вокруг поясниц. У него вдруг возникло сильное ощущение дежавю, дислокации времени. Чувство того, что все это он уже когда-то пережил и видел. Оно было до тошноты острым, абсолютная копия того момента, когда он вот так стоял на весах с полотенцем вокруг поясницы. Не хватало только запаха яичницы с ветчиной, доносившейся снизу. Все остальное было точным повторением. Нет, не точным. Одна вещь не совпадала. Тогда он вытянул шею, наклонился, чтобы через собственное брюхо разглядеть цифры на весах. Теперь ему наклоняться было не нужно. Весы показывали 229.